13. Вечное разочарование в жизни как таковой. В результате на обед мы ели разогретые в микроволновке наггетсы из так называемой курицы, а потом я рано отправилась в постель и под одеялом с фонариком прочитала то, что мама перевела из «Хроник любви». Там была глава о том, как люди разговаривали с помощью рук, и глава о человеке, думавшем, что он сделан из стекла, и глава, которую я еще не читала, под названием «Рождение чувств». «Чувства не так стары, как время», — так начиналась эта глава. Однажды кто-то впервые потер две палочки, одну о другую, чтобы высечь искру. Точно так же однажды кто-то впервые почувствовал радость или грусть. Было время, когда новые чувства изобретались постоянно, одно за другим. Желание родилось очень рано, так же, как и сожаление. Когда же появилось упрямство, оно дало начало цепной реакции, создавая чувство возмущения с одной стороны и отчужденность с одиночеством с другой. Скорее всего, некое движение бедер против часовой стрелки породило чувство исступленного восторга. А вспышка молнии впервые вызвала у кого-то благоговейный страх. Может, это было тело девочки по имени Альма. Парадоксально, но чувство удивления появилось не сразу. Оно пришло лишь тогда, когда люди успели привыкнуть к вещам таким, какие они есть. И когда уже прошло достаточно времени, и кто-то один впервые почувствовал удивление. В тот же самый момент кто-то другой ощутил первый приступ ностальгии. Правда, иногда бывало так, что люди что-то ощущали, но для этого чувства еще не было названия, и поэтому о нем не упоминали. Может быть, самое древнее чувство в мире — это волнение, когда что-то трогает тебя до глубины души. Но описать это или хотя бы назвать, все равно, что пытаться поймать нечто невидимое. А может, самое древнее чувство на Земле — это смятение? Начав чувствовать, люди не могли остановиться. Они хотели чувствовать больше, глубже, даже несмотря на то, что иногда им было от этого очень больно. Люди впали в зависимость от чувств. Они стремились открывать новые эмоции. Возможно, именно так и родилось искусство. Были изобретены новые виды радости, а с ними и новые виды печали. Вечное разочарование жизнью как таковой, облегчение от неожиданной отсрочки приговора, страх смерти. И даже сейчас не все возможные чувства нам знакомы. До сих пор существуют такие, которые лежат за пределами наших способностей и нашего воображения. Время от времени, когда рождается музыка, которую еще никто не успел сочинить, или картина, не похожая ни на одну из написанных прежде, или что-то еще, что невозможно предсказать, измерить или описать, в мире появляется новое чувство. А потом, в миллионный раз в истории чувств, сердце начинает биться чаще и принимает удар. Все главы были в таком же духе, и ни одна из них не помогла мне понять, почему эта книга была так важна для Джейкоба Маркуса. Вместо этого я задумалась об отце. О том, что «Хроники любви» значили для него. Раз он дал их почитать маме, через 2 недели после того, как они познакомились. Хоть он и знал, что она пока еще не умеет читать по-испански. Почему? Ну, конечно же, потому что он уже начал влюбляться в нее. Тут я еще кое о чем подумала. Что если мой отец написал что-нибудь в той книге, которую подарил маме, мне никогда и в голову не приходило посмотреть. Я встала и пошла наверх. Мамин кабинет был пуст, книга лежала рядом с компьютером. Я взяла ее и открыла титульный лист. Незнакомым мне почерком было написано: «Шарлотте, моей Альме, вот та книга, которую я написал бы для тебя, если бы умел писать. С любовью, Давид». Я вернулась в постели долго, думала об отце и об этих 19 словах. А потом я стала думать о ней. Альма. Кем она была? Мама бы сказала, что кем угодно, каждой девочкой и каждой женщиной, которую кто-либо когда-либо любил. Но чем больше я думала об этом, тем сильнее убеждалась в том, что она должна была быть кем-то, потому что... Как мог Литвинов написать так много о любви, если он не был влюблен? Влюблен в какую-то конкретную женщину. И ее должны были звать. Под 9 подсказками, которые я уже написала, я добавила еще одну. 10. Альма.